Точнее, не совсем. Мне не хочется, чтобы в суматохе все забыли о Тедди. К тому же интуиция подсказывает мне, что копы собираются пойти по ложному пути. И только на третьем месте дело в статье, закончила за меня Трисси. Плюс еще и красавчик-детектив, добавила Кэссиди. Я повернулась к Кэссиди, удивляясь ее упрямству. Ты же его видела, Тедди, я имею в виду. Неужели ты не понимаешь? Наверное, но... Кэссиди покачала головой. Ладно, раз уж так тебе хочется быть идиоткой, валяй. Но хотя бы по уважительным причинам. Интересный мужик и продвижение в карьере проходят как уважительные. И тем не менее я остаюсь идиоткой. Только если кончится тем, что тебя убьют. Так что, пожалуйста, сделай так, чтобы мы с Трисси оказались неправы. Хорошо, но если меня все-таки убьют, позаботьтесь о том, чтобы Питер не получил эту статью. Мы дружно сдвинули бокалы, но теплый момент единения был испорчен трелью моего мобильника. Он исполняет сатиновую куклу. Композиция Дюка Эллингтона. Я потянулась за телефоном, и Трисия сделала недовольную гримаску. Интересно, кто может быть для тебя интереснее или важнее, чем мы? Ну, конечно, наш юный герой-детектив. Но это был не он. Это была наша редакторша Ивон. «О, мой бог, Молли, ты в порядке?» Ивон очень скупа на знаки препинания в письменной речи, зато чрезвычайно щедро рассыпает их в устный. «Ивон, ты где?» «Где я еще могу быть, по-твоему, в офисе?» «По щиколотку в крови, куча народу в форме, я просто вне себя, Молли. Могу только себе представить, как ты должна себя чувствовать». Мне очень хотелось вежливо намекнуть ей, что я чувствовала себя гораздо лучше до того, как она позвонила. «Все нормально, Ивон, мне очень жаль, что тебя вытащили из дому». «Тебе жаль меня? Я даже не видела тела. Пустяки по сравнению с тем, чтобы споткнуться о труп. В темноте, бедняжка моя, дорогая». Вздохнув, я поудобнее подперла голову ладонью. Когда Ивон заводит свою песню, никогда не знаешь, сколько времени это займет, хотя вряд ли больше, чем в среднем требуется для прочтения статьи в Зейтгесте. Кэссиди сочувственно закатила глаза и наполнила бокалы шампанским. «Хелен, вот о ком мы сейчас должны позаботиться в первую очередь, Ивон», — сказала я. «Может быть, утром тебе следует повидаться с ней?» «Нет, я собираюсь к ней прямо сейчас. Ты уверена, что это хорошая идея?» Мое сердце, и без того полное сострадание к Хелен, едва не разбилось вдребезги, когда я представила себе Хелен, вынужденную среди ночи иметь дело с нашей разговорчивой Ивон. «Как, Молли, ты допускаешь, чтобы она узнала эту новость, наверное, самую страшную новость в ее жизни, от этих равнодушных чужих людей?» Я предположила, что она имеет в виду детективов Эдвардса и Липскомба, и могла только молиться о том, чтобы они ее не услышали. Ей нужен друг, кто-то, кто мог бы ее утешить. «Я поеду с тобой», — вылетело у меня раньше, чем я успела подумать. Что-то в последнее время это стало часто повторяться. До сих пор я нянчилась со своими переживаниями, начисто позабыв о Хелен. Теперь, когда Ивон изложила свои намерения, я не могла переварить мысль о Хелен, отданной на растерзание Ивон, в этот самый черный час ее жизни. Подруги вопросительно поглядывали в мою сторону, не понимая, что может меня заставить покинуть их компанию в такой момент.